Делаю еще несколько выстрелов, укладывая тех, кто бежит первыми. А потом среди потока людей появляется что-то большое и стремительное, очертаниями напоминающее гориллу. Мчится вперед, расшвыривая людей в стороны, и, пожалуй, только это помогает мне начать действовать. Переключаю автомат на непрерывный огонь и кричу. Вжались в стены. Та тварь здесь. Времени на то, чтобы объяснять более подробно, нет. Остается надеяться, что они и так все поняли. Сам я жму на спуск, выпуская все, что оставалось в магазине. Теперь замкнутое пространство играет уже на моей стороне. Если бы места для маневров было больше, попасть по горилле я бы не смог. А так, как минимум половина пуль находит свою цель. Тем не менее, тварь это не останавливает. Возможно, немного замедляет и дезориентирует. Как ни крути, боль она должна чувствовать. Но свалить ее автоматной очередью не выходит. Как только патроны заканчиваются, отступаю к стене, надеясь прижаться к ней спиной и пропустить атакующего мимо себя. Если он на полной скорости врежется в людей, что прут с другой стороны коридора, расклад будет вполне неплохим. Живое оружие контроллера и правда проносится мимо, но цепляет меня конечностью. Развернув вокруг своей оси и впечатав лицом в стену, голова моментально взрывается болью. Дальше по коридору кричит еще кто-то из наших, а я тяну руку к револьверу, оставив автомат болтаться на ремне. Горилла снесла половину нападавших, разбросав их в стороны. У меня есть немного времени. Доставая оружие, поворачиваю голову вслед твари. Вот и она, разворачивается, чтобы броситься назад. Для этого приходится замедлиться, и у меня выходит рассмотреть эту хреновину детальнее. Громадное человекообразное создание с раздутыми мышцами, ростом за 2 метра. Взвожу револьвер, поднимая руку, а противник мчится на меня. Толком не успеваю разглядеть, что с остальными, замечаю только Эйру, которая валяется на полу. Спускаю курок, и руку дергает отдачей. Я уверен, что попал, но монстр Франкенштейна так и несется на меня, разве что на момент приостанавливается. Мысленно обращаюсь к роботу, приказывая выбраться уже из-под груды тела и вступить в бой. Сам же второй раз жму на спусковой крючок и бросаюсь к стене, пытаясь уйти из-под удара. Думаю, выстрел меня и спасает. Пуля бьет в противника, заставляя его немного изменить траекторию движения. Вместо того, чтобы врезаться в меня и расплющить об стену, отбрасывает дальше по коридору, спиной вперед. Врезаюсь в кого-то, вместе с ним заваливаясь на пол. Краем глаза вижу, как справа от меня мелькает выбравшийся из-под груды тел робот. Сверху меня пытаются достать. Правда, достаточно странно, мужик не бьет кулаком, а бестолково шарит пальцами по голому корпусу, как будто пытаясь за что-то ухватиться. Приподнявшись, бью локтем в пах, тот складывается пополам, но как ни странно, крика я не слышу, хотя ему наверняка должно быть очень больно. Как только выпрямляюсь, на меня налетает еще несколько человек. Чудом удержавшись на ногах, отлетаю к переборке. Развернувшись, обрушиваю рукоять револьвера на голову одного из них, стреляю, еще раз, третий, бью ногой в живот, вернув револьвер в кобуру. Хватаю автомат, отщелкивая пустой магазин. За спиной орет мутант, схватившийся с роботом. Я же снова пинаю какого-то мужика, идущего в атаку с каменным лицом. Бью прикладом. Достав полный магазин, вставляю его в разъем. Готово. Вскинув оружие, отбиваю серию коротких очередей. Пули хлещут по прущим вперед людям, забирая жизни. Из-за угла вываливаются еще двое. Срезаю их. Все, первая партия закончилась. Разворот. Оцениваю ситуацию. Робот действительно ранил гориллу. Корпус твари разворочен, левая рука висит плетью. Но в правой мутант сейчас сжимает стальной механизм, ожесточенно колотя его о металлическую переборку. Больше половины лап уже не функционируют, корпус смят. Еще немного, и он полностью выйдет из строя. Как эта тварь до сих пор стоит на ногах? От ее легких не должно было ничего остаться. Да и сердце тоже, скорее всего, зацепило. Мгновение выбираю, куда лучше вогнать оставшийся свинец, и в этот момент противник делает новый замах, на этот раз пронося робота ближе к себе. Тот немедленно этим пользуется, вогнав несколько лап в бедро. Горилла, правда, почти сразу вырывает их, снова впечатывая технику в стену, но слегка проседает на эту конечность. Я же определяюсь. Решение на самом деле лежало на самой поверхности. Придерживая левой рукой автомат, вытаскиваю револьвер и расходую последний патрон, отправляя пулю в его правое колено. Левая нога уже пробита роботом, а теперь я полностью вывожу из строя вторую. Крошки кости летят в разные стороны, и горилла подламывается, падая вниз, использует падение, чтобы впечатать робота в металл, навалившись всем своим телом и окончательно оборвав активность механизма. Опираясь на руку, встает на левое колено, а я переключаюсь на автомат, в упор отстреливая все оставшиеся патроны в морду монстра. Бесполезно, он лишается одного глаза и солидной части плоти, но по-прежнему жив и даже пытается продвинуться в мою сторону. С другой стороны коридора стреляет Анта, отбивающийся от остатков штурмового отряда. Эйра что-то вкалывает себе в ногу. Снара пытается привести в чувство Хара. Все это фиксирую в автоматическом режиме, пока заряжаю револьвер. Взведя курок, выпускаю пулю ему в лоб и чувствую, как внутри проскакивает искра удивления. Крупный калибр не смог пробить лобовую кость этой твари, заставил дернуться назад, едва не опрокинув на пол. Но судя по тому, что я вижу, не убил. Нервы немного сдают. Яростно рыкнув, подхожу ближе, выпускаю вторую пулю, целясь в переносицу. Промахиваюсь. Стреляю снова. Есть. Вот теперь сработало. Горилла заваливается на бок, не подавая признаков жизни. Возвращаю револьвер в кобуру. Заменяю пустой автоматный магазин на полный. Инженер уже отстрелялся, теперь пытается помочь Эйре. Пройдясь взглядом по отряду, выдыхаю воздух через стиснутые зубы. Теперь мы можем смело называться бандой коллег. Снара с изодранными в мясо ягодицами, хромающая на одну ногу Эйра, которая сейчас с трудом выпрямляется. Плюс, пришедший в себя енот, что держится за ребра и встает с таким лицом, как будто его рвут изнутри. И их командир, которого ломает от боли. Выдвигаемся. Быстрее. Анта, замыкаешь. Хар, ты помогаешь Эйре. Снара, держись рядом. В идеале бы к Эйре приставить инженера. Енот тоже получил ранение, ему бы самому кто помог. Но тогда у нас больше не будет ни одного стрелка. Если быть более точным, вообще не останется боевых единиц, которые хотя бы с натяжкой можно отнести к полноценным. Ускоряемся, задержимся, сдохнем. Подгоняю их, как могу. Судя по тому, что контроллер прислал ограниченное количество бойцов, он не может разом подтянуть сюда весь сектор, но зато способен бросить в бой еще одну группу таких же смертников. В теории мы отобьемся, патронов должно хватить, но всегда остается фактор везения. Заклинивший затвор, небольшое промедление, неудобная позиция. Любой из этих компонентов может обречь нас на смерть. Поэтому я стараюсь выжать максимум из всех членов отряда. Нам осталось не так много, должны успеть. Когда до нужной точки остается не больше сотни метров, снова слышу топот ног. Теперь только с одного направления, где-то у нас за спиной. Сука, бегом. Анта, давай вперед. Стреляй во все, что движется. Бегом, бегом. Открываю интерфейс, сбрасывая ему маршрут на карте. Вжавшись в стену, пропускаю мимо себя остальных, включая инженера. Сам перемещаюсь на его позицию. Переключаю автомат на одиночные выстрелы. Остальные ускоряются, стараясь двигаться быстрее. Наверху снова оживают динамики. Вам все равно не выжить. Даже не мечтай, брод. Ты ведь не догадываешься, что может ждать на уровнях выше? Правильно. Вам там не уцелеть. Мое предложение все еще в силе. Оставь девчонку и проваливайте на все четыре стороны. Нервы снова подводит, скались, поднимаю взгляд наверх. Страшно, сука, испугался, что вобьем тебе лом в биоэлектронную задницу. Гребаный спятивший ублюдок. Из динамиков слышится смех. Испугался, я, такого несчастного слизняка, как ты. Раскаты хохота прокатываются по коридорам, давя на сознание. А на другом конце коридора появляются первые из бойцов контроллера. Открываю огонь, выпуская пулю за пулей. Судя по интерфейсу, нам осталось промчаться только пару десятков метров до помещения, в котором будет лестница наверх. Совсем немного. Отступаю назад, продолжая вести огонь на ходу. Быстро оглядываюсь назад. Анта уже в проеме, за которым небольшой зал с подъемом наверх. Застыл, оценивая ситуацию. Вот уже ныряет внутрь. Хорошо. Снова переключаюсь на угрозу. Продолжаю расходовать патроны, укладывая несущихся вперед. Сам добираюсь к проему. Еще один быстрый взгляд назад. Анта около основания лестницы. Рядом Снара с дубинкой в руке. Харр с Эйрой на середине ступенек. Забираются дальше. Командир, нужна твоя биометрия. Да я и сам знаю, что нужна. Только енот с Эйрой еще не доковыляли до конца лестницы. А на меня продолжают мчаться местные, под управлением контроллера. Перед тем, как рвануть к подъему, надо их притормозить. Расходую за один раз больше десятка патронов, уничтожая всех, кто бежит впереди. Потом бегом бросаюсь к лестнице. Из другого проема внезапно выскакивают люди. Такие же, со стекленевшими глазами и застывшими лицами. Анта открывает огонь, укладывая первых. Добежав до лестницы, на мгновение задумываюсь, прикидывая, не стоит ли задержаться, чтобы поддержать его огнем. Приняв решение, мчусь дальше, проскочив мимо Цнары. Вот уже площадка перед входом. Эйра, опираясь левой рукой на перила, тоже достает пистолет, начиная стрелять. Я же оглядываю дверь. Вот эта херовина с правой стороны и есть биометрия. Подношу ладони, техника активируется. Мерцает желтым, потом зеленым. Что дальше то? Нужна мысленная команда, или она так откроется? Едва слышное шипение и стальная переборка начинает отъезжать в сторону. Отлично. Поворачиваю голову. Анта, Цнара, наверх. Мы прикроем. Вскинув оружие, сваливаю пятерых из числа нападавших. Потом автомат сухо щелкает, боекомплект исчерпан. Твою мать, ушел уже третий магазин. У Эйры тоже заканчиваются патроны, девушка начинает перезаряжаться. Бросаю взгляд направо, в практически полностью открывшийся проем. Какой-то большой и слабо освещенный зал. Движения вроде нет, но если в словах контроллера была какая-то доля правды, там тоже может поджидать опасность. Глянув на инженера, который уже поравнялся с нами, выдаю команду. Давай внутрь, смотри в оба, если кого-то заметишь, стреляй. Цнара, за ним. Оба влетают в проем, а я меняю магазин в автомате и снова открываю огонь одиночными. Эйра, Хар, тоже внутрь. Быстро. Енот кривит недовольную морду, но подхватывает девушку под руку, и они оба вваливаются на второй уровень. Мне же приходится сжечь еще полтора десятка патронов, чтобы отстрелять всех, у кого был шанс добраться наверх. Потом сам делаю рывок в сторону. Оказавшись на другой стороне, подношу ладонь к такому же устройству для считывания биометрии, и дверь начинает закрываться. Отступаю на несколько шагов назад, нацелив автомат на проем. Но к моменту, когда первый из противников добирается до прохода, дверь уже почти закрыта. Тот все равно пытается втиснуться внутрь, и я выпускаю пулю ему в лицо. Слегка отбрасывает назад, но сзади приближаются новые, впечатывая его в металл. К счастью, чуть в стороне от быстро сужающегося проема, выталкивать не приходится. После того, как дверь полностью закрывается, еще несколько секунд жду. Если контролер каким-то образом смог сохранить за собой управление уровнем, то может снова открыть проход, запустив внутрь своих бойцов. Поняв, что все остается на месте, опускаю автомат. Развернувшись, окидываю взглядом помещение, в котором мы оказались. Квадратный пустой зал. Светильники работают, но в странном режиме, выдают слабый белый свет вместо желтого, как на первом уровне. Выходов сразу три. Один узкий коридор и еще два, пошире. Смущает странный запах и какие-то пятна с другой стороны помещения, но на угрозу это не тянет. Поэтому бросаю взгляд на Анта. Наблюдай за выходами. Если заметишь опасность, открывай огонь. Сам пытаюсь оценить состояние остальных бойцов. У Эйры то ли растяжение с сильным ушибом, то ли скрытый перелом. Хар однозначно раздробил пару-тройку ребер. На мой взгляд, еще и повреждено что-то из внутренних органов. Енот-самурай храбрится и утверждает, что может выкладываться на все 100%. Но это все слова. В бою, его возможности теперь явно будут намного ниже. Цнара выглядит вымотанной. Нагрузки вроде у всех были похожие, но девушка выглядит особенно замученной. Горилла ее не зацепила, новых ран у рыси нет, что радует. Енот и Эйра пустили в дело свой обезбол. У нас осталось всего две инъекции, у самой Цнары и Анта. С патронами расклад тоже не самый лучший. Неполный магазин в автомате и еще один запасной, забитый полностью. К пистолетам осталось всего 4 полных магазина и один с 5 патронами у инженера. В итоге они с Эйрой получают по 2 полных, плюс 17 патронов к револьверу. Вроде не так мало, но тут все упирается в потенциального противника, с которым мы можем столкнуться. Одиночные цели без проблем накроем. Другой вопрос, если на нас вывалится пара сотен утырков, размахивающих дубинами. Остается надеяться, что с таким мы тут не столкнемся. Открыв карту, просматриваю ближайшие подъемы на третий уровень. Чем быстрее мы окажемся на 10-м, тем лучше. Потом еще нужно будет спуститься вниз, чтобы получить доступ к медстанции. Если затянем, сложно сказать, чем могут обернуться ранения енота и Эйры. К тому же у нас сейчас ни еды, не воды. Определившись с точкой, в которую выдвинемся, схлопываю окно интерфейса, и через мгновение слышу голос Анта: «Стоять! Еще шаг, и я стреляю». Крутнувшись на месте, вскидываю автомат, и убеждаюсь, что контроллер все же не врал. Обитатели второго уровня прямо у меня перед глазами. Глава 14. Перед нами не такая большая группа, насчитываю всего 7. 3 девушек и 4 мужчин. На всех потрепанная одежда, выглядит отощавшими. Но есть момент, который делает этот небольшой отряд опасным и заставляет меня переключить автомат на ведение непрерывного огня. Оружие в их руках, что-то вроде больших рогаток, сделанных из толстой металлической проволоки. Они сразу у 5, и что-то мне подсказывает, они вполне смогут достать нас с противоположной стороны зала. По крайней мере, тетивы натянуты, и эти парни стараются держать нас на прицеле. Пару секунд молчим, они изучают нас, мы их. С трудом держащаяся на ногах Эйра тоже достает пистолет. Харри и Снара застыли с телескопическими дубинками в руках. Потом рослый мужик, что держится по центру их построения, задает вопрос: «Служите великому небу?» «Проверка, ХМ». А они сами, судя по внешнему виду и тому факту, что живут на втором уровне, с контроллером эти ребята не должны ладить. Скорее всего, угу. «Так служим, что я не против впаять пару пуль в его мозг, плавающий посреди жидкости наверху». Переглядываются между собой. Их лидер хмурится, разглядывая нас. «И откуда вы такие взялись?» Перевожу ствол автомата на него, заставив едва заметно дернуться. «Из 117-го. Идем в 120-й. Тот неверяще пялится на меня. «Зачем?» Вопрос заставляет меня усмехнуться. «Чтобы попасть на первый ярус». Тот замолкает. То ли раздумывает, как быть дальше, то ли обдумывает мои слова. Но тут начинает говорить девушка, стоящая сбоку от него. «У них огнестрел. Псы контроллера никогда им не вооружались». В голову приходит идея, и я пробую запросить их статусы. У всех выбивает на рассмотрении. «Зомби. Но что они тут, сука, делают? Вы сами кто? Почему на втором уровне?» Мужик, стоящий по центру, медленно качает головой. «Это вы пришли к нам, не наоборот. Сначала расскажи, ради чего мы поднялись». Диалог начинает надоедать, как и попытка его лидера продемонстрировать, что они вправе давить на нас. Хотя я отчетливо вижу нотки неуверенности, мелькающие в его глазах. «Слушай, мы беседуем только из-за моего доброго расположения духа. Хотя могли бы положить 5 из вас, а еще пару взять в плен, после чего допросить. Но как видишь, вы все еще живы. Если думаешь, эти рогатки нагоняют страх, то советую вспомнить принцип работы огнестрела. Несколько выстрелов, и с вами будет покончено». Сам он молчит, а вот девушка, что стоит сбоку, скалится в ухмылке. «Стволы у вас, может, и есть, только сколько к ним патронов? Да и смотритесь вы, как пережеванные бомжи. Одна вон вообще с голым задом щеголяет. А стрельбу ты, значит, не слышала? Да, хочешь, открою дверь, выйдешь. Сама на все посмотришь, оценишь груду трупов». Та машинально бросает взгляд на дверь, возвращает его на меня. «Можешь открыть проход?» Иронично хмыкаю. «То есть ты думала, что это контроллер нас сюда пропустил? Кто вы такие и какого хрена тут делаете? Или отвечаете, или мы открываем огонь. Времени не так много, не хочу терять его на пустой треп». Несколько секунд молчат. Потом мужик косится в сторону девушки и опускает свою рогатку. «Мы выбрали свободу вместо жратвы, поэтому и здесь, смотря, как остальные тоже опускают оружие вслед за лидером, смещаю ствол автомата так, чтобы смотрел под углом в пол». Непонимающе морщу лоб. «В каком смысле? Вам дают выбор?» Тот кивает. «На следующий день после выгрузки, когда все приходят в себя, этот ублюдок каждому предлагает: либо обновляешь чип и остаешься на первом уровне, либо валишь наверх и выживаешь, как можешь». Интересный поворот. Хотя, с точки зрения контроллера, это наверняка просто еще одно развлечение. Посмотреть, как жалкие куски мяса будут мучиться, пытаясь определиться. «Выживаете на грибах и технической воде?» Те опять обмениваются взглядами. Один из парней с правого фланга тоже присоединяется к беседе. «А ты откуда в курсе?» Пожимаю плечами. «Приходилось бывать на втором уровне в своем секторе». Мгновение помолчав, добавляю: «Предлагаю освободить дорогу и не мешать нам. Мы идем на 3 уровень». Какое-то время стоит тишина, которую нарушает изумленный голос девушки. «На 3-й, вы не в курсе, что там?» «Да твою же дивизию, что может быть на безлюдном уровне. Или туда контроллер тоже кого-то сплавляет. Мы первый раз в вашем секторе. Хочешь сказать, там опасно? Поджав губы, опускает подбородок вниз. Слизняки. Все с третьего по пятый в них. Бьются током, жрут людей. Небесный иногда открывает двери, пропуская сюда пару из них. В прошлый раз мы потеряли троих, прежде чем справились. Откуда? Снова прорыв шахты. Что там вообще находится? Под нулевым ярусом. Неизвестные твари, что влияют на разум. Мутанты, которые пытаются вскарабкаться наверх. Теперь электрослизняки. Какой-то минус третий ярус, где обитает местный зверинец. Откуда вы знаете, что они охватывают сразу три уровня, если сами все время на втором? Анта озвучивает вопрос, который только что пришел в голову мне самому. Лидер группы напротив печально вздыхает. Один раз Небесный предложил нам сыграть в игру, пробиться к выходу из пятого уровня. Мол, каждый, кто дойдет, получит возможность обосноваться наверху и жить там в свое удовольствие, со снабжением, системными заданиями и всем остальным. Тогда мы считали, что слизняки есть только на третьем уровне, а потом уже никого. Почти все решили рискнуть и ушли. Вернулись только двое. Чудом выжили. Они и рассказали, что эти твари везде, своими глазами видели их гнезда. То есть те не просто заползли на уровни, когда открылись проходы, а живут там. Вот значит как. Три уровня, набитых слизняками, которые могут бить разрядами электричества. Ладно, пожалуй, перед тем, как мы сунемся дальше, стоит собрать больше информации и составить какой-то план действий. Собираюсь ответить мужику, но тут снова подает голос девушка с длинными черными волосами и открытой грудью. А вам зачем на третий? Что там такого важного? Качнув головой, машинально выдаю ответ. На третьем, ничего. Нам нужно на десятый. Только оттуда можно вручную вырубить контроллера и перевести сектор на резервное управление. В этот раз тишина длится куда дольше. На лицах полноценное изумление. Кто ты такой? Уверен, что сможешь это сделать. Отключить Небесного? Как такое возможно? Перевожу взгляд на их командира, что обращается ко мне. А ведь они должны его ненавидеть. Возможно, согласятся помочь. Запроси статус. Он делает отрицательный жест головой. Уже пробовал. Выскакивает уведомление, что у меня нет права доступа. Скалюсь в усмешке. Антикризисный менеджер третьего ранга, Брод. Мне выданы полномочия на свободное перемещение между всеми уровнями. Контроллер от них сейчас полностью отрезан. К сожалению, вырубить его удаленно не вышло. Требуется действие изнутри сектора. Вроде и озвучиваю ту же информацию, что выдал мне штаб, но делаю это так, чтобы произвести нужное впечатление на эту банду. Те опять устраивают сеанс обмена взглядами. То есть вас прислало командование, здесь есть какое-то высшее руководство, с трудом подавляю скептическую усмешку. Возможно, когда-то такое и правда существовало. Рискну предположить, от него даже что-то осталось. Но судя по статусам, которые можно встретить на нулевом ярусе, здесь предполагалось развернуть совсем другую деятельность. Достаточно вспомнить медбратьев и фельдшеров, чтобы это стало понятно. А сейчас все перенацелено на выживание и поддержание порядка в секторах. Причем за эти задачи отвечают машины, пусть и действующие не только на электронике. Но этим парням такую версию озвучивать не следует. Впрочем, откровенно лгать тоже не хочется. Мы пришли в ваш сектор по своей инициативе. Он лежал на пути к 120-му. Сначала я не понял, что именно здесь происходит, а потом уже было поздно, нас взяли в плен, но оставили в живых, что дало возможность запросить поддержку. Робот правда сдох, не выдержал столкновения с тем мутировавшим гигантом, что был внизу. Зато мы выбрались, пусть не совсем целыми, но живыми. Сделав короткую паузу, продолжаю. Теперь наша задача – дойти до 10 уровня и вырубить тварь, что рулит сектором. И да, я могу это сделать, уверен. Полномочия выданы антикризисным штабом. Длинноволосая брюнетка делает шаг вперед, и потом все станет, как надо. Ну, как должно было быть? Вы вообще знаете, где мы? Можете рассказать? Снова качаю головой. Я такой же, как и вы, зомби, попавший сюда через выгрузку, и знаю немногим больше. Ради этого мы и идем в 120-й, чтобы подняться на первый ярус, потом на второй. Итак, пока не доберемся до самого верха. Кто-то из тех, что стоит напротив, сдавленно охает. Коротко стриженная женщина цокает языком. А я пытаюсь развить успех. Нам понадобится помощь. Как минимум, Потребуется временно оставить здесь кого-то из бойцов до момента, как мы вернемся. Эйра реагирует сразу же. Даже не думай, я пойду с вами. Вот смотри, стиснув зубы, делает несколько шагов, стараясь держаться прямо. Это ее Харр заразил, вирус самурайства, передающийся при тесном контакте, а если придется бежать, метров 500, рухнешь и тебя придется прикрывать, жечь патроны и подставляться под удар. Робота больше нет, мы лишились прикрытия. Девушка возмущенно смотрит на меня, а сбоку звучит голос Харра. Может попробовать вызвать еще одного, или парочку, они бы нам весьма пригодились. Хм, а ведь правда, загруженный потоком событий я даже не подумал, что штаб может прислать дополнительное подкрепление, хотя сначала стоит разобраться с текущим вопросом. Поворачиваюсь к местным обитателям. Так что, вы с нами, если нет, то хотя бы не мешайте. Лидер было открывает рот, чтобы ответить, но его перебивает черноволосая. Нам нужно посовещаться. Все семеро сходятся почти вплотную в другом конце зала. Я же думаю, насколько безопасно оставлять здесь Эйру, их женщины вроде выглядят неплохо. Как минимум, пара из троицы девушек, фигуры недурственные, сами чистые, мутаций нет. То есть с точки зрения секса Эйра их вряд ли заинтересует. Но что, если они решат разбавить свой рационом мясом? Длительное проживание в таких условиях, кому угодно свернет мозги в сторону, а пистолет нам у нее точно придется забрать, как и бронежилет. Нож с дубинкой, неплохо, но в данном случае, они совсем не выглядят вескими аргументами. В теории можно оставить здесь и Цнару, сейчас она держится хорошо, но сложно сказать, на какой промежуток времени хватит обезбола, а когда он прекратит действовать, каждый шаг будет отзываться болью. С нее до сих пор капает кровь, оставляющая тонкий след позади. Мы хотим отправиться с вами на третий уровень и дальше, вплоть до 10-го. Интересно, такого решения я от них не ожидал. Максимум, предполагал, что пара человек захотят рвануть наверх в качестве добровольцев. Истолковав мое молчание по-своему, их главный продолжает. Каждый из нас знаком с повадками слизняков и знает, чего от них ждать. У нас есть навыки и информация. У вас огнестрел и нужные полномочия. Вместе сможем дойти наверх. До моего уставшего разума наконец доходит. Насколько я понимаю, эти семеро надеются даже в случае провала остаться наверху и зажить получше. Интересно, они понимают, что если штаб ошибся и на самом деле вырубить контроллера не выйдет, то вполне может статься так, что инфраструктура уровня тоже не пашет. То есть там банально нечего будет жрать, и все сдохнут от голода. Хотя, собственно, и хер с ними. Если хватает мозгов, то и так все осознают. В противном случае, отговаривать я их не собираюсь. Снова слышится яростный голос Эйры. Тогда я точно с вами, даже не думая оставить меня тут в одиночестве. А если что-то не выйдет, или вы найдете наверху прямой проход к 120-м сектору, мне тогда, что делать? Жрать грибы и медленно сходить с ума? Тут она отчасти права. Остаться наедине с самим собой внутри уровня, откуда нет возможности выбраться, далеко не самый позитивный расклад. Взмахиваю рукой. Обсудим позже. Сначала надо немного отдохнуть и побеседовать. Лидер наших нежданных союзников намек понимает. Предлагает добраться до их берлоги, что находится в 150 метрах, и мы бредем по коридорам. Оружие все равно держу в руках. Как бы они ни хотели отомстить контроллеру и вернуться к нормальной жизни на первом уровне, соблазн получить синицу в руках прямо здесь и сейчас наверняка велик. Оказавшись в небольшом круглом зале, располагаемся около одной из стен. Местные постарались организовать здесь какое-то подобие уюта, но, по понятным причинам, у них вышло так себе. Куски металла, когда-то бывшие частями каких-то конструкций, а сейчас используемые для декора, свою роль выполняют далеко не самым лучшим образом. А кроме них, тут больше по сути ничего и нет. Только оружие, аккуратно сложенное на полу, да пара лежащих на выступе в стене мешочков, сделанных из ткани. Видимо, пустили на них какой-то элемент одежды. С последней у этих парней дела обстоят далеко не лучшим образом. Футболок нет ни у кого. Единственное, у кого есть элемент одежды на верхней части тела, это та самая женщина с короткой стрижкой. У нее грудь перевязана полосой ткани. Видимо, для того, чтобы не прыгала и не мешалась при беге. Остальные две девушки моложе, обходятся без этого. Отмечаю, что развалившийся около стены Харр, несмотря на боль, нет-нет, да проходится по ним взглядом. Шорты, правда, пусть и потрепанные, но чистые. как и сами люди. За гигиеной они тут следят, но запах в помещении все равно странный. Такой же, как на входе, только еще сильнее. Заметив, как я принюхиваюсь, один из местных объясняет, что так пахнут грибы. Они их срывают и потом сушат. В сыром виде употреблять опасно, вызывают галлюцинации, к которым добавляются кишечные колики. Пара человек у них так и сдохла, обожравшись сырого продукта. А вот в засушенном виде вполне годятся в пищу. Сделав короткий перерыв, пытаюсь связаться с антикризисным штабом и запросить подкрепление. Мое сообщение доходит, но ответ не радует. У штаба нет возможности прислать сюда другого робота или кого-то еще. Разочарованно вздохнув, переключаюсь на другие вопросы. Знакомлюсь с их оружием, заодно расспрашиваю о слизняках. Как выясняется, под ними подразумеваются вполне себе реальные слизни громадного размера, с полупрозрачной кожей, которая подсвечена, по их словам, синим и желтым. Оказавшись на расстоянии около полуметра, могут ударить разрядом тока. Не убьет, но с ног свалит. А потом наползают и просто поглощают человека по частям. Мозгов у них не так много, могут начать с конечностей, а не головы. Тогда в теории можно отбиться. Если справишься с болевым шоком из-за того, что твою ногу разъедает какая-то химически активная жидкость. Но выжить с таким ранением потом нереально. Их прыщи кожу слизняков не пробивают. Та упругая и снаряды пружинит назад. Поэтому против них используют копья. Конечно, если так можно назвать трубы, концы которых сплющены ударами, формируя своеобразный наконечник. Длина каждого – около 2 метров. Достаточно, чтобы нанести удар с безопасного расстояния и отступить. Если верить местным, то обычно слизняку хватает одного ранения. Судя по всему, их желеобразная плоть находится внутри под давлением, что с одной стороны позволяет отражать часть атак извне, а с другой делает их крайне уязвимыми, если у противника имеется достаточно мощное оружие. Одна пробоина и все начинает выплескиваться наружу, а слизняк сразу теряет интерес к добыче. Трубы, как и металлические шарики для метательного оружия, они нашли, разбирая оставшиеся целыми металлические конструкции. Для чего те предназначались, непонятно. Но этот момент местное население особенно и не интересовал, в отличие от возможности вооружиться. Рогатки, копья и подобие ножей, которыми пользуется эта группа, результат разборки станков. Они здесь уже давно, за это время успели превратить в металлолом все, что поддавалось. Вернее, самый старый из наших собеседников, на втором уровне около 1,5 лет. Но до него тут были еще люди, а до них, в свою очередь, другие. Не знаю, когда точно контроллер начал практиковать такую выборку, но скорее всего несколько десятков лет назад. Закончив с оценкой угрозы, снова выслушиваю Эйру, которая твердит, что при любом раскладе пойдет с нами и не планирует тут оставаться. Обрываю ее, дав согласие. Девушка удивляется, но сразу замолкает. Моя логика проста, слизняки дохнут от одной раны, то есть на каждого хватит по пуле. У нас 77 патронов к пистолетам и 61 к автомату. Плюс револьвер, да и копья с собой тоже захватим. Добавляем сюда 7 бойцов, которые уже сталкивались с угрозой и на выходе получаем неплохие шансы благополучно прорваться через 3 уровня, забитых электромонстрами. Просматриваю карту других уровней, составляя единый маршрут. Сейчас я могу переключаться между ними и заранее намечать точки, к которым мы выдвинемся. Отталкиваюсь от того, что для подъема наверх будет использоваться один из ближайших к нам проходов. В конце концов, направляемся к подъему наверх. Взобравшись на площадку, окидываю взглядом остальных, сгрудившихся на лестнице, и подношу руку к сканеру биометрии. Глава 15. Третий уровень визуально похож на второй. Такое же освещение, пустые залы с коридорами и пахнет грибами. Правда, помимо них, несет еще какой-то гнилостной дрянью. Как утверждает Санс, являющийся лидером местных, это и есть аромат слизняков. Медленно продвигаемся к нужным координатам, до них около 400 метров. Если по дороге не встретится противник, то все это окажется просто короткой прогулкой. Впереди Мысанта, позади Хар и Цнара, каждый из которых несет по 2 копья. Замыкающий хромает Эйра, уже за ней 7 союзников. По логике, девушку, вооруженную пистолетом, следовало поставить в арьергарде, но я не доверяю этим парням до конца, а так, им потребуется время, чтобы до нас добраться, за которое я успею развернуться и нажать на спусковой крючок, не оставив им ни единого шанса. Да, сейчас они даже не смогут самостоятельно вернуться на свой уровень. Но кто знает, вдруг кому-то придет в голову мысль оттяпать мою кисть и попытаться уйти с ее помощью. Никогда не знаешь, какие мысли бродят в чужой голове. Выглянув за очередной поворот, забываю о своих размышлениях. Оказывается, слизняки и правда светятся. С полсотни полосок желтого и синего цвета, которые мерцают внутри его тела, выглядит красиво. Встряхнувшись, напоминаю себе о том, что для этих тварей мы просто мясо, которое следует сожрать. Вернувшись на место, открываю карту. Обойти противника, в теории можно, но для этого придется сделать серьезный крюк. Эффективнее разобраться с ним здесь и сейчас. Забросив автомат за спину, поворачиваюсь назад и тихо шепчу. Впереди один слизняк. Попробуем справиться без огнестрела. Снара вручает мне копье. Еще одно Анта забирает у Хара. Енот до последнего настаивал, чтобы я выбрал именно его кандидатуру для таких вылазок с холодным оружием. В конце концов пришлось повысить тон голоса и напомнить, что мои слова – это самый настоящий прямой приказ, а он сейчас абсолютно непригоден для рукопашного боя. Вместе с инженером заворачиваем за угол. Слизняк реагирует немедленно, начинает двигаться в нашу сторону. Надо сказать, достаточно резво. Местные предупреждали, что скорость этих созданий будет высокой, но я не ожидал, что настолько. Пожалуй, сейчас он легко обгонит бегущего человека, но вот интеллектом похвастаться точно не может. Когда мы с Анто выставляем копья, даже не пытается притормозить. Продолжает переть прямо на них. Удар на полной скорости заставляет отшатнуться назад. Слышу чпокающий звук, за которым следует легкий свист. Атаковавший нас монстр получил две пробоины и остановился, больше не пытаясь подобраться ближе. Желтые и синие нити внутри его тела быстро гаснут, а на пол капает вытекающая из ран жидкость. Вернувшись, возвращаю копье и даю сигнал двигаться дальше. По пути встречаем еще пару таких же слизняков, с которыми разделываемся тем же самым способом. А вот и лестница. Мне уже начинает казаться, что эти парни преувеличивали опасность угрозы. Потерять троих в столкновении всего с двумя такими тварями, хотя, возможно, бой проходил в большом помещении и у тех был простор для маневра, это единственное объяснение, которое приходит мне в голову. Прикладываю ладонь к сканеру и дверь с шипением открывается. На этот раз впереди не комната, а относительно широкий коридор, метрах в 10 от нас поворачивающий налево. Осторожно идем вперед. Поворот, второй, и мы оказываемся в круглом зале, диаметром не меньше 30 метров. Застыв в проеме, я делаю шаг назад, чувствуя, как начало бешено колотится сердце. Хер с ним, с маршрутом, перестрою. Сейчас это кажется более удачным вариантом, чем пытаться пробиться силой. По одной простой причине, на полу помещения пульсируют громадные мешки из почти полностью прозрачного материала. Каждый по несколько метров в длину и где-то полтора в поперечнике. Их тут не меньше десятка и внутри каждого виднеются небольшие слизни. Впрочем, напрягают меня не они, а взрослые особи, которых в зале навскидку не меньше 30. Если предположить, что где-то рядом может быть еще столько же, то ситуация достаточно угрожающая. Мягко говоря, да, патронов нам, по идее, хватит, но мы спалим приличную часть боекомплекта. С учетом, что мы только в начале пути по четвертому уровню, расклад далеко не самый радующий. Что отступать уже поздно, понимаю почти сразу. Почти все слизни разом начинают движение в нашу сторону и руки сами по себе вскидывают автомат. Выстрел. Еще один. Стоп. Почему они, сука, не дохнут? Всаживаю три пули в ближайшего и тот все-таки замедляется, в конце концов остановившись. Слишком маленький калибр, дыры затягиваются изнутри, не знаю, верный это вариант или нет, но факт остается фактом, одного автоматного выстрела недостаточно, а это значит, что общее число наших патронов можно разделить на 3, хотя нет, все еще хуже, Анто требуется целых 5 выстрелов кряду, чтобы остановить следующего слизня, всех наших боеприпасов едва хватит, чтобы перебить противников в этой комнате, и как по мне, это еще оптимистичная оценка. Переключая автомат на огонь фиксированными очередями по 3 выстрела. В магазине было 25 патронов. Я успел выстрелить 5 раз. Значит 6 очередей и потом еще одна сокращенная, всего из 2 пуль. Выдвинувшись вперед, кричу. Огнестрел не берет с одной пули. Готовьте копья. Снара, Как только закончу стрелять, передай оружие. Остальным занять позицию вдоль стены. Пока выкрикиваю слова, успеваю отбить 3 короткие очереди. Инженер тоже непрерывно стреляет, по-моему, уже пустил в дело больше половины своего магазина. Отстреливаю все оставшиеся боеприпасы и забрасываю оружие за спину, принимая из рук рыси копье. Анта тоже убирает пистолет в кобуру и Хары всовывает ему заточенную трубу. Эйра, которой холодного оружия не досталось, занимает позицию между нами и чуть позади. В итоге получается, что наша пятерка стоит прямо перед проемом, за которым находится коридор. Мы с Цнарой по левую сторону, Анта с Харом по правую, а между нами и на метр позади, Эйра. Санс выводит своих и они становятся в 2 ряда около стены справа, выставив вперед копья. Трупы подстреленных слизней тормозят остальных, им приходится огибать собратьев, порой сталкиваясь между собой. Только поэтому никто из них не успевает до нас добраться, пока занимаем позицию. Но уже в следующий момент после того, как в руках оказывается копье, чувствую сильный толчок. Меня чуть не отбрасывает к стене, но и противник получает дыру в своей шкуре. Еще один таранит копье Цнары и рысь впечатывает в переборку. Слышу ее болезненный вскрик. Ну да, ягодицы, сука. Выдернув оружие, встречаю еще одного слизня. Разворот влево и металл пробивает плоть третьего, который пытался зайти с левого фланга и атаковать Цнару. Девушка делает 2 шага вперед, занимая позицию слева от меня. Анта и Хары вдвоем нанизывают на копья одного из слизняков, другой проскальзывает мимо павшего собрата и на момент возникает ощущение, что он сейчас до них доберется. Но Ира открывает огонь, всаживает 4 пули, останавливая тварь. Группа Санза за это время разбирается с 3 слизнями. Те, что остались, удивляют своим поведением. Вместо того, чтобы атаковать в лоб, как предыдущие, кружат вокруг, расталкивают трупы своих соплеменников и нарезают круги, постепенно увеличивая скорость. Почему, только не говорите, что они, сука, еще и разумные. Тогда нам точно конец. Один из кружащих по металлическому полу слизней внезапно бросается в атаку. Вот он выходил на очередную окружность, а вот уже молнией летит прямо на меня. Хлопает пистолет Эйры, а удар при столкновении едва не вырывает из моих рук копье. За ним сразу устремляются еще 2. Твою мать. Отчаянно пытаюсь выдернуть оружие, которое прошло насквозь. Пусть плоть противника и похожа на желе, это не самая простая задача. Особенно, когда туша слизня буквально нанизалась на металлическую трубу и сейчас всего в метре от меня, а то и чуть ближе. Одного из нападавших встречает копьем рысь. Она и вовсе летит на пол, не удержавшись на ногах. Я же, поняв, что достать оружие не успеваю, веду его в сторону, вместе со слизнем на конце. Удар тоже выходит мощным, но пытавшийся прорваться монстр отскакивает назад. Сработала пружинистая оболочка. Справа слышится треск электрического разряда и комнату наполняет бешеный крик. Там живность тоже идет в атаку. И, видимо, достает кого-то из местных. Сука. Такой тактике мы ничего не можем противопоставить. Остается только стоять и ждать, кого выберут в качестве цели. Как шлюхи в армейском борделе. Все-таки выдергиваю оружие, но пока никто из тварей не атакует. Нарезают круги по комнате, скользя между блоков с зародышами. К ним присоединяются еще 3, влетевшие сюда из коридора. У них еще и связь есть? Почему тогда не зажали в коридорах раньше? Или это работает только в случае атаки гнезда? Мозг мучительно пытается отыскать выход, а справа что-то орет Санс. Не разбираю всего, но вроде приказывает кому-то остановиться. Что? Скашиваю взгляд. Сразу 2 из его команды бросаются вперед. Та женщина с короткой стрижкой и какой-то мужик. Твою же дивизию во все ворота. Они совсем долбанулись. Первым достают мужика. Сверкает электрический разряд и он валится на пол. Тело накрывают сразу 3 слизня. Шансов у него нет. Вот женщина живет чуть дольше. Успевает промчаться еще несколько метров, а потом пытается прыжком в сторону уйти от столкновения с монстром, что несется прямо на нее. Врезается ногами прямо в один из блоков с зародышами. Ожидаю, что эти хреновина тоже ударит электричеством, но вместо этого оболочка лопается под весом и та погружается в желеобразную массу. Со страха еще и втыкает внутрь копье. То ли пытается на него опереться, то ли решила, что рухнула на взрослого слизня и сейчас самое время атаковать. На несколько секунд застывает посреди этой массы, пялись на слизней, которые бешено кружат рядом. Начинает выбираться и поскальзывается на металле, рухнув вниз. Еще один сверкнувший разряд и ее голову накрывает один из монстров. Те три, что были на теле мужчины, уже сползают. Переваривать они его не стали, но кожа на местном теперь, по сути, отсутствует. Выглядит, как труп, с которого сняли кожу и верхний слой мяса. В следующую секунду мне становится не до анализа ситуации. Один из слизней подползает вплотную к блоку, соприкоснувшись с ним оболочками. Внезапно начинает трястись и скользит назад, столкнувшись с одним из собратьев. Того тоже начинает потряхивать. Еще несколько столкновений, и дрожь стремительно распространяется практически по всем противникам, присутствующим в комнате. Через мгновение они переходят в атаку, еще более яростно, чем раньше. По-моему, даже двигаться стали быстрее. Я насаживаю одного на копье и вжимаюсь спиной в стену. Перед глазами еще три штуки, которые летят прямо на нас с Нарой. Она максимум возьмет одного, да и то полетит на пол, а потом нас убьют. Мысль проскакивает в голове за какие-то доли секунды. Выпускаю из рук копье, хватаясь за револьвер. Перезарядить автомат я сейчас точно не успею. Рядом часто хлопает пистолет Эйры. Она тоже поняла, что настало время без всякой жалости жечь патроны. Грохает выстрел. Второй. Два слизня тормозят движение, по инерции подкатываясь почти вплотную ко мне. Еще одного, рыси правда принимает на копье. Взведя курок, вгоняю пулю в монстра, который пытается достать Анта. Эйра успела расстрелять трех и сейчас перезаряжается. Повезло, что их осталось не так много, мы успели перебить около половины личного состава в ходе боя, и сейчас их тут полтора десятка, вернее, уже всего пять. Сверкнувший разряд и вниз падает Санс, вот валится еще кто-то из его команды. Выпускаю пулю, на этот раз прострелив сразу двух слизней. Если бы эти суки выстроились в ряд, думаю, револьверы штук 10 бы прошил на вылет, но помогать мне со своей ликвидацией монстры, к сожалению, не хотят. Анта и Харр почти синхронно шагают вперед, вгоняя копья в бок другого слизня. Я проделываю дыру в оболочке четвертого. Пятый выбирает своей целью нашу группу и получает три пули от Эйры, после чего в него всаживает копье Цнара, успевшая подняться с пола. Держа в руке револьвер, оглядываю зал. Больше живых слизней нет, только прозрачные мешки, в которых подрастают зародыши. Кроме раздавленного, в нем небольшие слизняки, один за другим потухают. Брюнетка реанимирует Санза. Второй из их пострадавших уже поднимается сам, опираясь на металлическую стену. Мы победили, но потеряли двух человек и пустили в дело по сути половину боекомплекта. Еще одно такое столкновение и останемся совсем без патронов. Или сдохнем. Вытряхиваю пустые гильзы из барабана, заменяя их новыми патронами. К револьверу осталось 14. И это единственный огнестрел, который укладывает их с одного попадания. Будь у нас дробовик, дело точно пошло веселее. Картечь бы просто разрывала их оболочки в клочья. А если представить совместную мощь, к примеру, четырех дробовиков, то вся дорога оказалась бы легкой прогулкой. Взгляд падает на Цнару. По ногам течет кровь, а когда девушка делает шаг в сторону, понимаю, что она еще и прихрамывает на левую конечность. Рысь замечает мой взгляд и машет рукой. Все в порядке. Легкий ушиб, идти смогу. Угу, легкий. Врет. Но выбора сейчас все равно нет, нам нужно прорваться выше пятого уровня. Там можно будет сделать передышку. Конечно, если не наткнемся на кого-то более страшного, чем эти долбаные слизни. Вернув револьвер в кобуру, перезаряжаю автомат. Последний полный магазин. 12 фиксированных очередей и столько же уничтоженных слизней. Слишком мало. Я бы назвал это неэффективным расходом боеприпасов. Повернувшись к бойцам Санза, вопросительно смотрю на их лидера, и тот понимает, что я имею в виду. Мрачно кивает. Мы идем с вами дальше. Эта парочка сама виновата. Надо было оставаться в строю, а не ломиться вперед. На этот раз оставляю копье в руках. Если что, всегда можно будет бросить его и переключиться на огнестрел. Когда покидаем комнату, один из бойцов Санза заносит копье, чтобы вогнать его в мешок с зародышами, и его руку перехватывает брюнетка. Разъяренно шипит, что-то ему выговаривая, и правильно делает. Если моя логика верна, то гнездо издает сигналы, привлекающие взрослых слизней, которые пытаются его защитить. Уничтожение одного блока их детенышами привело монстров в состояние чистой ярости. Оптимально больше их не трогать. Сейчас вроде тут не осталось живых особей, но кто знает, какой будет реакция, если уничтожить всех детенышей. Наша группа снова движется впереди, а отряд Санза замыкает построение. 5 раз натыкаемся в коридорах на слизней, 3 одиночки и 2 пары, но после бойни в гнезде, это уже не кажется серьезной угрозой, разбираемся с ними при помощи копий. Открываю карту, меньше 200 метров до цели, потом пройти еще 350 по 5-му уровню и мы окажемся в безопасности. Скорее всего, меняю порядок движения, теперь впереди только я, шагаю в 3 метрах от остальных, так проще вести разведку. Санс утверждает, что слизни ничего не слышат, но если подумать, они и видеть никак не могут. При этом все равно как-то нас чувствуют. В любом случае, вероятность обнаружения одиночного человека должна быть меньше. Это помогает заметить еще одно гнездо. Вижу его, когда выглядываю из-за угла коридора. В проеме виден мешок, который подсвечивается изнутри. Сразу поворачиваем назад и движемся обходными путем. Судя по тому, что на 3-м уровне, мы не встретили ни одного такого инкубатора, там нам сильно повезло, или наоборот, сильно не свезло уже здесь. Когда перед глазами появляется лестница, ведущая наверх, позволяю себе расслабленно выдохнуть. Все-таки добрались. Поднявшись, жду, пока остальные займут позиции и прикладываю руку к сканеру. За дверью обнаруживается пустая комната, без признаков присутствия слизней. Уже неплохо. Захожу, озираясь по сторонам, и через несколько мгновений мы уже начинаем продвигаться вперед по коридорам. Добравшись до первого перекрестка, выглядываю в боковой проход и брови невольно ползут вверх. Мертвый и выпотрошенный слизень, кто его, мог здесь, сука, убить? Глава 16. Какое-то время рассматриваю труп. Слизня не просто убили. Его вскрыли и, похоже, сожрали все внутренности. Та желейная жижа, в принципе, могла банально высохнуть. Но помимо нее, у этих тварей есть что-то вроде внутренних органов, куда более плотных по своей консистенции. По крайней мере, так кажется со стороны. Возможно, зря. Остальных новость тоже ставит в ступор. Первое предположение, которое возникает у всех, включая меня, его прикончили собственные сородичи. Возможно ли такое? Санс и остальные местные не знают. Раньше они сталкивались только с одиночными слизнями, которых запускал к ним контроллер, а той группе, что ушла наверх, в самоубийственной попытке пройти 3 уровня, явно было не до изучения внутривидовых отношений, поэтому просто продолжаем двигаться дальше. В конце концов, эта тварь могла сдохнуть от старости, верно? Если у слизней есть молодняк, то и стареть они тоже должны. Сомнения в том, что обнаруженный монстр сдох от старости, обостряются, когда мы находим еще пару слизняков, выпотрошенных точно таким же образом, а в 30 метрах от них обнаруживается гнездо, тоже уничтоженное. Тут такая же картина, внутренности взрослых слизней съедены, а зародышей, похоже, вообще сожрали целиком. Кто мог их одолеть, да еще и съесть? Ответа на риторический вопрос из команды Санза у меня нет. Зато есть понимание, что это точно не люди. Лидер местных сам говорил, что есть слизняков нельзя. Они пробовали. Вместо насыщения получили ожог губ и языка. Выходит, здесь имеется еще один вид монстров, который охотится на слизней. Ключевой момент в том, сочтут ли она нас интересной добычей, сука. Раньше мы хотя бы знали, с чем имеем дело, и располагали тактикой эффективного противостояния противнику. А что теперь? Придется красться на цыпочках, в постоянном ожидании атаки? Подумав, возвращаю копье Цнаре. Сам же беру в руки автомат, переведя его на огонь одиночными. Не знаю, какие именно твари здесь водятся, но надеюсь, с ними огнестрел сработает. Около 100 метров проходим без столкновений. Натыкаемся еще на нескольких мертвых слизней, но это уже становится привычным зрелищем. Когда выходим в очередное помещение, сзади слышится голос кого-то из людей Санза. Движение сзади. Там что-то летит. Что? Оборачиваюсь. Действительно, по коридору что-то движется в нашу сторону, под самым потолком. Я бы сказал, что очертания напоминают летучую мышь, но если присмотреться, то у этого животного совсем другая голова, да и крылья тоже. Единственное, что совпадает, шерстистость. Летит достаточно быстро, но на такой дистанции, как мне кажется, опасности представлять не должно. Хотя сложно сказать, не зная заранее всего его возможностей. Эйра, сбей его. Девушка поднимает пистолет, беря летуна на прицел, ждет, наконец жмет на спусковой крючок и тот ловит пулю, крутнувшись вокруг своей оси, врезается в стену, уже что-то, хотя бы с этими все понятно, кусочек свинца и дохнут. Впрочем, когда мы оказываемся на следующем перекрестке 2 коридоров, становится понятно, что с летучими мышами все не так просто. Сначала я слышу возглас кого-то из местных, потом голос Санза, дающего команду встретить противника копьями, а через пару мгновений пространство вокруг заливают дикие крики. Открывает огонь Эйра, использовавшая два патрона. Я тоже стреляю, сбив одного из летунов, который пытался промчаться дальше, оказавшись над нашими головами. Третьего они и правда достают копьями. Что эти летающие твари сделали? Сумели кого-то укусить? Протискиваюсь мимо остальных. Открывается обзор на раненого и уверенность в том, что мы доберемся до выхода на шестой ярус живыми, начинает таять. Светло-зеленая жидкость на лице и плече этого парня, явно кислота. Достаточно посмотреть, как она прожигает кости и плоть, въедаясь все глубже, чтобы получить стопроцентную уверенность. Одна из девушек, на коленях стоит рядом с ним, поднимает на нас глаза. Помогите ему, он ведь еще жив. Мы с Санзом переглядываемся и синхронно качаем головами. Но ответ все равно озвучиваю я. У нас нет ничего, что может ему помочь. Убрать кислоту тоже не выйдет. Он уже труп. Та потрясенно смотрит на парня, который отключился из-за болевого шока. Кости черепа медленно растворяются прямо на наших глазах. Еще немного и жидкость доберется до мозга, прикончив его. Эйра, ты замыкаешь. Анта, выкинь нахер копье и переключайся на пистолет. Хар, Снара, у вас оружие остается прежним, но постарайтесь не лезть на рожон. Как только появится еще одна такая тварь, накрываем огнем. Дальше шагаем новым построением, и буквально через 20 секунд сталкиваемся с противником. Летучая мышь влетает в помещение и ее сбивает Анта. Потом появляется еще одна, с этой целью разбираюсь уже я. Если они реагируют на звук, то сейчас сюда слетятся все твари, что живут на уровне. Представляю, как нас атакует два десятка таких вот летунов, которые плюются кислотой и по спине пробегает холодок. Да, они бьют с близкой дистанции, но если нападут в коридоре или небольшой комнате, то критичной разницы в дальности огня не будет. Только им для попадания нужно, чтобы на тело попало совсем немного жидкости. А вот нам потребуется точно поразить цели. Быстрее. Они могут ориентироваться на звук. Нельзя дать собраться всем тварям, что здесь обитают. Переходим на быстрый шаг. Эйре сейчас наверняка тяжело, но насколько я вижу, девушка не отстает. Вот и хорошо. Ключевой момент – выдержать такой темп до подъема. Потом будет проще. Следующий раз нас атакуют в коридоре. Сразу 5 летунов, зашедших прямо в лоб. Одного сбивает Анта, остальных я расстреливаю из автомата. Через несколько мгновений дважды хлопает пистолет Эйры. Надеюсь, у нас хватит патронов. Просторный зал и добрый десяток летучих мышей, что мчатся из проходов. Вскинув автомат, жму на спусковой крючок, считая выстрелы. Уходит 7 патронов. Сколько у меня там осталось? По идее около 25. Или я что-то неверно посчитал?